проклятые, никчемные неудачники!» Внезапно взорвался варлок, резко остановившись у стола. Его могучие кулаки сжались так сильно, что костяшки побелели от напряжения. Саймон сразу же напрягся. Четверо отборных профессионалов против двух жалких торговцев, и что в итоге? Все четверо лежат в госпитале с переломами и сотрясениями. И со всей силы варлок врезал обоими кулаками по столу. Саймон понял, что не успевает. Еще один стакан, стоявший на столе, резко подпрыгнул вверх. Извернувшись как кот и держа в одной руке другой почти полный стакан, Саймон молнией метнулся вперед и почти у самого стола успел поймать другой стакан вместе с его содержимым. После чего с большим осуждением посмотрел на варлока, но вслух ничего не сказал. Варлок же даже не заметил этого. Мысленно он находился совсем не в этих апартаментах. «Не буду утомлять тебя избитой фразой, варлок, что заранее предупреждал о том, что твои импульсивные действия плохо закончатся», спокойно и размеренно произнес Саймон, делая очередной неспешный глоток янтарного напитка и возвращая себя в кресло. Хотя именно это злополучное предсказание и сбылось с удручающей точностью. И, кстати говоря, не четверо пострадавших, а всего лишь трое. Карнала мне своевременно удалось предупредить об опасности, и он благоразумно покинул ангар незадолго до их возвращения. А если бы не эта предосторожность, вся ситуация оказалась бы сейчас неизмеримо хуже и катастрофичнее. Все в службе безопасности прекрасно знают, что он наш человек и работает на нас. Варлок резко обернулся к своему советнику, и в его темных глазах сверкнула по-настоящему опасная, хищная искра. «Ты всерьез хочешь сказать мне пресловутое, я же тебя предупреждал. Именно сейчас, в такой критический момент. Хочу сказать нечто более важное, что пагубная импульсивность является крайне плохим советчиком в нашем деликатном и опасном деле», невозмутимо и философски ответил Саймон, его голос не изменился ни на йоту. «Мы имели дело отнюдь не с заурядными, посредственными торговцами. Это стало предельно ясно еще в нашем баре, когда этот загадочный Рик профессионально и безжалостно расправился с прославленным железным Майком. Но ты принял волевое решение действовать грубо, прямолинейно и топорно. К великому счастью, нашего карнала удалось вовремя извлечь из опасной зоны, иначе пришлось нам долго и мучительно объясняться с подозрительным Кареном, почему наш доверенный человек неожиданно оказался в их частном ангаре, и тогда ты точно не отделался простым профилактическим разговором с благосклонным бароном, а сидел бы сейчас в холодной одиночной камере службы безопасности. А что конкретно ты предлагал?» Рявкнул варлок. «Терпеливо ждать и наблюдать, пока эти двое спокойно улетят с нашими кровными деньгами». Предлагал основательно изучить противника, Саймон аккуратно поставил дорогой стакан на изящный стеклянный столик. Детально выяснить, кто они такие на самом деле и откуда родом. Методично найти их слабые места и уязвимости. А ты поспешно отправил троих испытанных громил бездумно ломиться к ним в ангар, как будто имеешь дело с мелкими уличными воришками. Варлок снова начал свои характерные нервные хождения по просторной комнате. Его внушительные кулаки сжались настолько сильно, что костяшки приобрели мертвенно-белый оттенок, а Саймон сразу схватился за стаканы. Между прочим, они отнюдь не примитивные громилы и далеко не первый раз качественно выполняют наши деликатные поручения. Поэтому определенно будут молчать как рыбы, выпалил он с горечью. Хорошо, будем считать, что ты оказался абсолютно прав. И что теперь делать? Безвольно сидеть сложа руки и с унижением наблюдать, как эти двое самодовольно делают из нас всеобщее посмешище. Теперь мы вынуждены иметь то, что имеем. Саймон грациозно встал с удобного кресла и неспешно подошел к роскошному бару, где налил себе еще порцию дорогостоящего алкоголя, потом посмотрел на варлока и добавил из другой бутылки во второй стакан. Наши преданные люди схвачены и содержатся под стражей. Прямая связь с нами, к счастью для всех нас, пока убедительно не доказана, но хитроумный Корен отнюдь не глупец. Он прекрасно понимает и догадывается, кто в действительности стоит за этим дерзким нападением. Корен находится у нас в кармане и полностью зависит от нас. Ответил варлок. «Корен исправно получает от нас солидные деньги за услуги, это чистая правда», — холодно парировал Саймон. «Но он также аккуратно получает официальную зарплату от могущественного барона. И если ему придется делать болезненный выбор между нами и своей блестящей карьерой, выбор определенно окажется не в нашу пользу». Варлок тяжело остановился у массивного деревянного стола красного дерева, где аккуратно лежали детальные голографические досье. Его мощные пальцы нервно барабанили по отполированной поверхности. «Тогда что конкретно ты предлагаешь, великий мудрец?» В хриплом голосе явственно прозвучала едкая нотка сарказма. «Предлагаю срочно вспомнить о главном. Зачем нас сюда в действительности послал Бальтазар?» Саймон степенно подошел ближе, его обычно спокойный голос стал заметно серьезнее и суровее. «Твоя сугубо личная война с двумя случайными торговцами ни в коем случае не должна серьезно мешать успешному выполнению нашего основного, первостепенного задания». Неожиданное напоминание имени Бальтазара подействовало на разъяренного варлока как ледяной душ. Его суровое лицо заметно помрачнело еще больше. «Теперь еще это дополнительное проклятое задание — найти какого-то загадочного старикана», — угрюмо пробормотал он себе под нос. На кой черт он вообще понадобился Бальтазару? У нас и без этого старого хрыча есть чем серьезно заняться. И благодаря твоей слепой жажде мести продажные СБшники теперь категорически отказываются продавать нам ценную информацию», — хладнокровно ответил ему Саймон. «Они смертельно боятся теперь за свои теплые места и стабильные кресла. И нам в ближайшем будущем придется искать совершенно другие способы получить жизненно необходимую информацию. А ты бездумно тратишь драгоценное время и ограниченные ресурсы на примитивную личную месть. Это отнюдь не личная месть», — яростно вспыхнул Варлок. «Это принципиальный вопрос нашей незыблемой репутации. Если мы позволим каким-то проходимцам так нагло и безнаказанно с нами обращаться, нас немедленно перестанут уважать и бояться. А если мы катастрофически провалим важнейшие задания Бальтазара, нас вообще физически не останется на этом свете», — холодно парировал Саймон. «Ты же прекрасно знаешь, как он традиционно относится к досадным провалам и неудачам». Варлок тяжело и обреченно опустился в мягкое кресло, устало массируя пульсирующие виски. Мучительная головная боль неуклонно усиливалась с каждой прошедшей минутой. «Хорошо, буду считать, что ты абсолютно прав во всем», — процедил он сквозь зубы. «Но я категорически не могу просто взять и забыть о том унижении, что произошло с нами.